Глава вторая. Великий поводырь Марк. Полковник Пермяков оказался высоким, широкоплечим и громким. У него было жесткое лицо с острыми скулами и орлиным носом. Полковник встретил девчонок на одной из оперативных квартир в здании старинной постройки из красного кирпича на Комсомольском проспекте. Сам проспект очень понравился девчонкам, зеленый, широкий, с историческими зданиями по обеим сторонам, разделенный на две полосы пешеходной зоной со скамеечками и деревьями. Инга уже просветила девчонок, что местные называют Комсомольский проспект очень просто – Компрос. Компрос девчонкам понравился, а вот полковник Пермяков – не очень. «Ну, товарищи полковники», – широкой улыбкой громогласно произнес Пермяков, запуская девчонок в квартиру. «Можете располагаться, квартира на несколько дней в вашем распоряжении. Если нужно будет что-то для уюта или по хозяйству, только позвоните, все привезем». «А я и не знал, что федералы такими красивыми могут быть», — полковник захохтал, явно очарованный остротой собственного юмора. Девчонки улыбнулись. «Товарищ полковник», — сказала Надка, — «ведите, пожалуйста, в курс дела». «Но таким красавицам как не ввести?» — Пермяков опять зажал. «Обязательно введем». «Товарищ полковник», — жестко сказала Надка, — «я, между прочим, к вашему сведению, командир оперативно-тактической группы, а не сутенерша. А это», — Надка указала на девчонок, — «сотрудники Федеральной службы безопасности, а не утолительницы печалей на коммерческой основе. И мы, кстати, приехали сюда из Екатеринбурга не для того, чтобы выслушать ваши, мягко говоря, несостоятельные шутки, а заниматься делом». «Полковник», — сказала Машка, — «слово «несостоятельное», надеюсь, ты правильно понимаешь. Оно имеет корень «стоять». А ваши шутки, к слову, «нестоятельные». Девчонки прыснули. Машка тряхнула волосами. «Полковник Пермяков», — строго сказала Инга, — «насколько я знаю, мы не поступаем в ваше распоряжение, поэтому мы не подчиняемся вам и вашим приказам и пожеланиям. У нас есть свой командир, приказы которого для нас в приоритете. Начинайте потихоньку привыкать к такой структуре момента. Договорились?» Пермяков стушевался. «Да, конечно, товарищи полковники», — как-то очень тихо сказал он, — «я приношу извинения девушке. У меня и в мыслях не было с федералами ссориться». «Вот и прекрасно», — сказала Надка. «Давайте, полковник, начнем работать, ладно? Объясняйте, что нам делать и какие вы хотите получить результаты, когда мы закончим». «Кстати, полковник, закончим, а не кончим», — сказала Лика со сладенькой ухмылочкой. «Мне кажется, ты именно на эту тему хотел пошутить. Или мне показалось?» «Наверное, показалось», — промямлил Пермяков. «Впредь было сдержание в юморе». «В чем?» — удивленно спросила Вита. «Ты это юмором называешь? Брось». «Если кто-то когда-то сказал тебе, что у тебя хорошее чувство юмора, то знай, что тебя жестоко обманули. Юмор, он другой, он смешной». Пермяков, похоже, был уже не рад, что вступил на эту скользкую дорожку доморощенных пошутеек. Эти красавицы совершенно выбили его из колеи, и он изо всех сил боролся с искушением начать оправдываться и извиняться. «Ладно, проехали», — сказала Надка. «Давай, Пермяков, рассказывай». «В общем, появилась у нас секта», — начал Пермяков. «Здесь недалеко, под Краснокамском. Некто Марк Керн, бывший инженер завода авиамоторов, взял в аренду бывший пионерский лагерь и организовал там религиозную коммуну. Официально это называется Центр психологической реабилитации. Туда в основном идут женщины, у которых в жизни не все сладко. Вот он и дает им приют». «А где криминал?» — спросила Инга. «Пока вроде все в рамках закона. Ну, организовал человек на свои деньги клуб по интересам, и что? Почему секта-то сразу? Они что, женщины эти квартиры подают, деньги этому гуру несут? Кстати, на какие деньги этот центр существует? Им же, как я понимаю, надо чем-то питаться, как-то одеваться, ну и прочее. Не могут же они на территории пионер-лагеря, хотя и бывшего, пшеничку с кукурузкой выращивать для пропитания?» «Конечно, не могут», — сказал Пермяков. «А на какие средства эта коммуна существует, мы не установили. Но дело не в этом. Заявление от родственников». «И что там?» — спросила Рика. «5 заявлений уже, мол, ушли в эту лестницу в небо и пропали». «Куда ушли?» — спросила удивленная Вита. «Коммуна так называется», — объяснил полковник. «Лестница в небо. А что, знакомые названия?» «Очень знакомые», — ответила Надка. «И что там с родственниками?» «Пишут, что ушли женщины, и нет их нигде. Они ездили в эту коммуну, но там их тоже нет. Пропали». «Вы искали?» — строго спросила Машка. «Понимаете», — начал было Пермяков. «Понятно», — сказала Надка, — «не искали. Мне кажется, я поняла, что вам от нас нужно. Вам нужна, во-первых, вся подноготная этого Марка, нужны каналы финансирования, а попутно, куда подевались эти 5 прихожанок, верно?» «Но у вас и оснащение, и держава за вами стоит, и финансирование», — ответил Пермяков. «У вас и оборудование, и возможности, как говорится, административный ресурс. Вот мы и попросили наше управление ФСБ, а они, видимо, решили к вам обратиться». «Ясно все», — сказала Натка. «До конца дня мне нужна вся информация по этому вашему лагерю и его арендатору, этому Марку. И карту местности вокруг лагеря. Пришлите, пожалуйста, сегодня». «Хорошо, пришлю», — сказал Пермяков. «Ну вот и договорились», — Натка улыбнулась и практически вытолкнула полковника за дверь. «Ну и стервы федеральные», — спрыгнул Пермяков на лестничную площадку, как только дверь квартиры захлопнулась. «Ведьмы настоящие». Он закурил и, насвистывая, спустился вниз к своей «Волге». Жанна Валерьевна ехала в Пермь. После телефонного звонка она быстро собрала вещи, купила билет на поезд «Самара-Пермь» и сейчас смотрела в мутное окно своего купе на пробегающие мимо леса, реки, поля и деревеньки. Жанна Валерьевна твердо верила в то, что у нее совсем скоро начнется новая счастливая жизнь, даже более счастливая, чем ее любимом сериале. На минутку Жанна Валерьевна заволновалась, так как внутренние часы подсказали ей, что скоро начнется тот самый сериал. Но Жанна Валерьевна твердо решила, что никакая преграда не остановит ее на пути к счастью. «Ну что, Марк Борисович, — сказал Генрих, — мы обо всем договорились?» Марк с Генрихом сидели в популярном кафе «Сандей» на Комсомольском проспекте на втором этаже, где сквозь стеклянный пол было видно, что делается на первом ярусе кафе. В железной клетке, подвешенной под потолком, очень красиво и плавно танцевала полуобнаженная девушка с потрясающей фигурой. Марк не сводил с нее глаз. «Да, договорились». Наконец сказал он, на секунду оторвав взгляд от танцовщицы и посмотрел на Генриха. Генрих был маленьким и толстым. В своем белом летнем костюме он был похож на доктора Айболита, только без седой бородки и усов. «Здесь деньги». Генрих подвинул ногой объемистый саквояж из красной дорогой кожи. «Мы надеемся, что вам хватит на следующие пару месяцев». «Мне нужен автобус», — сказал на это Марк, — «чтобы вывозить сестер на пикники». «Там хватит», — усмехнулся Генрих, — «и на автобус, и на ткань для новых одежд, о которых вы говорили на прошлой встрече. Давайте перейдем к делу, великий поводырь». Генриха явно веселил этот титул Марка. «Мы считаем, что вам следует увеличить число своих подопечных. Денег вам хватит и на рекламные кампании, причем не только по телевидению, но и на радио и в газетах. Усильте нажим, Марк. Листовки, открытки, почтовые ящики, используйте все способы охвата. Нам в ближайшем будущем понадобится много ваших сестер для работы. Учтите это и приложите усилия. Сейчас, если я правильно помню, у вас 20 женщин. 19, — ответил Марк. Этого мало, — сказал Генрих. Нужно, чтобы контингент увеличился как минимум до 100 голов. Там в саквояже найдете брошюру со сценариями для следующих манифестаций. Держите со мной связь, Марк. Постоянно держите связь. Учтите, что мы даем вам деньги не из соображений благотворительности. Мы платим вам за определенную работу. А работа подразумевает результат. Поэтому, Марк, мы вправе контролировать все ваши действия, как вы понимаете. Мы ждем от вас результат. Именно по этой причине я настаиваю на том, чтобы вы согласовывали со мной каждый свой шаг. Марк, я надеюсь на вашу организованность и ответственность. Очень надеюсь, что работа на советском заводе по производству авиадвигателей наложила отпечаток на вашу личность, и вы умеете организовать себя и не поддаваться соблазнам, которые порождает гордыня. Мы договорились? «Да, конечно, Генрих, договорились», — ответил Марк, поднимаясь из-за столика и снова уставившись на танцовщицу стеклянными глазами. Генрих, перехватив этот взгляд, презрительно усмехнулся. «И от себя, Марк, хочу посоветовать», — сказал Генрих. «Не увлекайтесь, пожалуйста, прелестями ваших сестер. Вы же понимаете, что организация детского сада для ваших выродков не входит в наши планы». «Что?» — не понял Марк. «Ах вы об этом. Не беспокойтесь, я впишу каждый день, добавляю противозачаточные, чтобы не было сюрпризов». «Очень предусмотрительно», — пожал плечами Генрих. «Хорошо, Марк, удачи вам». Генрих тоже встал из-за стола, и они оба пошли на выход. На улице Генрих сел в «Мерседес» с посольскими номерами, а Марк с завистью посмотрел вслед отъезжающему серебристому «Мерседесу», пошел пешком на автовокзал, откуда отправлялся его автобус до Краснокамска. «Соловей, пташечка, что, жалобно поем?» — спросил полковник, смеясь. Они с Наткой разговаривали по телефону. «Жалобно, генерал, жалобно», — ответила Натка. «А как тут весело петь, если милиция местная вообще не шевелится? У них, блин, люди пропадают, а они сидят, задницу отращивают, ждут, пока само рассосется. Ты о Пермякове?» «О нем, родимом, о нем. Какой-то пацанчик с Падика, это твой полковник. Только полторахи пива не хватает до семечек». «Но это ты драматизируешь», — усмехнулся полковник. «Не драматизирую, а немного не договариваю. Ну, что там у нас плохого?» «А почему сразу плохого? Что за пессимизм? Контора решила подключиться к движению, так что сейчас это не в помощь смежникам нерадивым, а наше дело — разобраться с этим клубком по интересам». «Неожиданно», — сказала Натка. «А с чего вдруг контора заинтересовалась?» Все просто. Установили личности всех смертниц, производивших взрывы, в последнее время. И угадай, что вскрылось? Попробую угадать. Надка наморщила нос. Видимо, все пять женщин пропавшие, которых слышать не хочет полковник Пермяков. Точно, сказал полковник. Я тебе с поездом с проводником отправлю фотографии этих пропавших и информацию по ним. Не боишься материалы дела в третьи руки передавать? Должностным преступлением попахивает. Полегче, Соловей, никакого преступления. Проводник, как ты понимаешь, наш человек. Внештатник? Тип того. Ну хорошо, отправляй. А мы пока на местность выдвинемся. Посмотрим, что за пионер-лагерь там такой интересный. Давайте, Наташа, посмотрите, только аккуратнее. Если воспитанницы этого пансиона идут и себя подрывают, ничего хорошего там быть не может. У меня идея, генерал. Ох, не нравятся мне такие слова. Как-то авантюры от них веет. Ты чего вдруг такой пугливый стал? Веет у него. Не пугливый, а осторожный, ответил полковник. Это совершенно разные вещи. Просто если поднять статистику, сколько несчастных случаев начинались со слов «у меня идея», то, думаю, цифра будет близка к 100%. Не каркай, генерал, все будет нормально. Как что, будешь слушать? Чувствую, что выбора у меня нет. Давай, Соловей, пой свою песню. Я думаю, мы кого-то из нас туда внедрим. Типа несчастная любовь, мир дерьмо, и обстрадалась вся, несчастная и всеми кинутая. Что-то вроде того. Мол, ищу прибежище для израненной души и всякое такое, как тебе. И посмотреть изнутри, что там делается, хмыкнул полковник. Только, Соловей, учти, мне повторение истории с Аловой совершенно не нужно. Поняла меня? Еще бы не понять. Вот и хорошо. Кого отправить, думаешь? Думаю, Лика подойдет. Этакий хрупкий блондинистый цветочек, обманутый жестоким миром, наивная дурочка. У нее внешность располагает. И актерских талантов не занимать. Ну, добро. Даю одобрение тебе на операцию внедрения. Только... Да поняла я, поняла. Аккуратно и нежно. Чуть что мы Лику оттуда выдернем. Обещаю. Тогда, Соловей, удачи тебе и всем вам. Держи меня в курсе. Отбой. Надка отключила телефон и убрала в сумочку. Они с девчонками сидели в уличной кафешке на речном вокзале, любуясь широкой красавицей Камой и подплывающими к пристани речного вокзала большими теплоходами, маленькими прогулочными корабликами и ракетами на подводных крыльях. В кронах деревьев чирикали воробьи. Здание речного вокзала, слегка потрепанные старинные постройки, напоминало декорацию из фильма о дореволюционных купцах, владельцах пароходов. «А чего это снежное-то?» — возмутилась Машка. «Я, между прочим, тоже обладаю внешностью и актерским дарованием». «Обладаешь, обладаешь», — успокоила Надка. «Но внешность твоя уж, извини, слишком яркая, особенно в этой маечке до пупа». «Это сарафан, дурища», — проучала Машка, одергивая подол. «Ладно, согласна. Лика больше подходит на роль тупорогой овцы, которую можно кинуть и обмануть». «За такое, между прочим, можно и в глаз выхватить», — задумчиво сказала Лика, закуривая. «Ладно вам сраться опять», — сказала Инга, тоже закуривая. «Объективно, Маш, Лика больше подходит». «Так я и не спорю», — Машка тряхнула волосами. «Пусть идет». «И пойду», — сказала Лика. «Девки, так шашлыками пахнет. Я пойду возьму на всех». «И пиво прихвати», — сказала Вита. «Раз уж сегодня у нас прогулочный день, позволим себе поглоточку под мясо. Что скажешь, командир?» «Давайте позволим», — ответила Надка. «Лика, на меня тоже пивка возьми, пожалуйста, темного, как я люблю». «Я помню, кузнечик», — ответила Лика, улыбнувшись, и пошла к шатру, где жарили шашлыки и стояли холодильники с пивом. «Итак, сестры, знакомьтесь», — сказала сестра Лариса, уходя в общую спальню, переоборудованный спортзал, и пропуская Лику, уже одетую в синий балахон, вперед себя. «Это сестра Анжелика, но она просила называть себя просто сестра Лика». Женщины и девушки, сидевшие на кроватях и занимавшиеся своими делами, разом встали и склонили голову в приветствии. «Здравствуй, сестра Лика», — хором сказали они какими-то бесцветными голосами. Сестра Лариса, ожидающая, посмотрела на Лику. Лика поняла, склонила голову и сказала: «Здравствуйте, сестры». «Сестры, покажите сестре Лике ее кровать и тумбочку», — сказала сестра Лариса. Это была довольно сухая и высокая женщина с властным худым лицом. «Сестра Светлана, проведи для нашей новой сестры экскурсию по обители и расскажи о нашем распорядке». «Хорошо, старшая сестра», — отозвалась совсем молодая девушка с миловидным личиком и русой челкой, поклонившись. «Так, у них тут, видимо, своя иерархия есть», — подумала Лика. «Надо как-то побыстрее привыкнуть к местным порядкам». Лике показали кровать, тумбочку, в которой разрешалось хранить личные вещи и предметы гигиены. «Только никакой мирской одежды и украшений», — строго сказала сестра Светлана, — «и никакого алкоголя и сигарет». «Вот блин», — с досадой подумала Лика. «Алкоголь, ладно, не помру, а вот без сигарет придется, видимо, потерпеть». «Телефоны тоже запрещены в обители», — сказала сестра Светлана. Лика кивнула. Под одеждой на шее у нее как раз таки висел телефон на ремешке. «Надо будет звук отключить», — подумала Лика, — «а то спалюсь, если кто-то позвонит». «А у меня нет телефона», — сказала Лика, — «слишком дорого для меня было купить сотовый». «Забудь о мирских огорчениях, сестра», — сказала Светлана. «Здесь мы укрыты от жестокости мира. Пойдем со мной, я покажу тебе обитель». Лика пошла вслед за Светланой. Они шли по асфальтированным дорожкам бывшего пионерлагеря. О том, что здесь был детский лагерь, напоминали традиционные статуи гарнисток и барабанщика, выкрашенные серебрянкой, а также стенды, призывающие пионеров к дисциплине, порядку и организованности. Место было очень красивым. Вокруг упирались кронами в небо корабельные сосны. Вкусно пахло хвоей и какими-то травами. «Здесь у нас трапезные», — Светлана указала на столовую, «а здесь дом проповеди», — Светлана указала на клуб. «Здесь же, в доме проповеди, живет и наш великий поводырь Марк. С ним ты познакомишься вечером, сестра Лика». Лика кивнула, осматриваясь по сторонам. Она увидела кирпичную котельную и поняла, что в этой обители можно жить и зимой. «Здесь у нас баня», — сказала Светлана. «Моемся мы раз в неделю. Иногда великий поводырь берет с собой сестер, которые прислуживают ему при омовении. Это большая честь. Если великий изберет тебя, ты должна делать все, что он пожелает». «Совсем, совсем все?» — уточнила Лика. «Все, что пожелает», — твердо повторила Светлана, в упор глядя в глаза Лики. «Не сомневаюсь», — подумала Лика. «Иногда великий призывает к себе сестер для индивидуальной исповеди в свое жилище», — сказала Светлана. «И тоже нужно делать все, что великий пожелает», — спросила Лика. «Все, что пожелает», — ответила Светлана, сделав нажим на слове «все». «А что еще вы делаете, кроме личных встреч с великим?» — Лика постаралась, чтобы голос ее не выдал издевки. «Мы наводим порядок в обители», — начала перечислять сестра Светлана. «Готовим пищу, шьем одеяния, стираем одежду, выращиваем цветы в оранжерее». «Цветы?» — удивилась Лика. «Да, особые цветы, из которых Великий готовит эликсир истины по рецепту самого Великого Небесного Вратника». «Эликсир, значит?» — задумчиво протянула Лика. «Да, эликсир», — Светлана улыбнулась. «Этот эликсир помогает очистить душу и наладить связь с эфиром, через который общаются души. Что же, сестра Лика, пришло время познакомиться с Великим Поводырем. Пойдем, я провожу тебя». И Светлана повела Лику к клубу. Они вошли и прошли через бывший зрительный зал. Лика, проходя по залу, успела заметить кафедру и скамьи для прихожан, а также успела заметить и микрофон, встроенный в кафедру, и большие мощные колонки, закрепленные на потолке. «Смотри-ка, какую штуку удобную придумали, чтобы сильно глотку не надрывать», — подумала Лика. Светлана тем временем открыла дверь, видимо, некогда бывшую входом, в гримерку, и жестом пригласила Лику войти. «Будь почтительна и уважительна», — шепнула Светлана Лике, когда та проходила мимо. Лика вошла в жилище Великого и поклонилась. «Войди, сестра», — сказал плюгавый Великий, восседающий в кожаном кресле, звучным голосом. Лика оглядела жилище Великого. «А этот заморыш, я смотрю, роскошь всякую любит», — подумала Лика. «Присядь, сестра», — сказал Марк и указал Лике на белое кресло, стоявшее возле небольшого круглого столика. Лика, изо всех сил изображая смирение и уважение, села в кресло. «Поздравляю тебя, сестра Лика», — сказал Великий, обходя кресло и вставая у Лики за спиной. «Ты в правильном месте, дитя мое. Здесь мы излечим твои душевные раны». Руки Марка легли на плечи Лики. Она даже сквозь ткань балахона почувствовала, какие они влажные и омерзительно теплые. «Блин, как две кучи дерьма на плечи навалили», — с отвращением подумала Лика и опустила голову еще ниже. «Здесь ты познаешь истинную веру, которая пробудет тебя для счастья», — продолжал вещать Марк, поглаживая Ликины плечи. «Мы поможем тебе обрести свет и гармонию сердца. Вся твоя прошлая жизнь останется там, за воротами обители. Здесь, среди сестер, ты найдешь себя. Ты узнаешь свое великое предназначение и сама напишешь свою судьбу». Марк погладил Лику по волосам, Лика с трудом сдержала дрожь омерзения. «Иди, сестра, к остальным сестрам», — сказал Марк, проведя рукой по затылку и по спине Лики. «Скоро, очень скоро мы излечим твою душу. Я проведу тебя по лестнице в небо, к самому великому небесному вратнику, чтобы он одарил тебя счастьем и спокойствием. Иди, сестра». Лика встала, поклонилась и вышла. Она удивилась, что Марк не спросил у нее о ее тяжелой судьбе, не выслушал заблудшую душу. Ей стало даже немного обидно, что не пригодилась легенда, которую они сочинили вместе с Надкой и Ингой. Пожав плечами, Лика пошла в казарму, так она про себя назвала общую спальню сестер. Надеюсь, что до ужина осталось очень мало времени. «Блин», — с ужасом подумала Лика, — «вот дура. А если, блин, они тут какой-нибудь дурацкий пост соблюдают? Или, к примеру, плоть усмиряют голодом? Ладно алкоголь, ладно курево, но без еды я долго не протяну, это точно». Уже жрать хочется. Скорее бы ужин, что ли. Заодно и посмотрим, как тут кормят. Вот же дурында. Об этом-то совсем не подумала. Ладно, без паники, разберемся по ходу пьесы, что почем здесь, в этой обители. «Так, девки, давайте разбираться», — сказала Надка, открывая папку, присланную полковником. Девчонки сидели на диване на оперативной квартире или свежую малину, купленную Ингой у какой-то бабульки рядом с продуктовым магазином. Малина была сладкая, душистая и безумно вкусная. Девчонки таскали по ягодке из большой тарелки, в которой высыпала Инга ягоды из кулечка, свернутого из газеты, наслаждаясь вкусом и ароматом явно лесной ягодки малинки. «Ты, блин, малиной документы не заляпай», — прикинула Инга на Виту, которая потянулась была за каким-то документом. «Неряха!» «Во-во», — поддакнула Машка, — «не хватало еще, чтобы генерал потом шею намылил за малиновые отпечатки пальцев». «Так он мне намылит, а не вам», — сказала Надка. «Тебе?» — удивилась Вита. «А что ему сложно будет установить по отпечаткам пальцев, пусть и малиновым? Кто хватал бумажки? Командир, ты удивляешь». «Сдает командир», — кивнула Машка. «Точно», — поддакнула Инга, — «на пенсию пора». «Да скалитесь сейчас», — цикнула Надка. «Сама всех на пенсию отправлю по инвалидности». «А я-то тут при чем?» — возмутилась Вита. «Эти, значит, заразы субординацию нарушают, а я, невинная жертва, должна на пенсию». «Это называется намотала на маховик репрессии», — авторитетно сказала Инга. «А вот насчет невинности надо два раза посмотреть». «Ладно, хватит тут про маховики и пенсии», — сказала Надка. «Вот они, наши потеряшки». Надка достала и развернула веером фотографии женщин. «Вот они, были смертницами, установлены по фрагментам тел. И на них же не завел разыскные дела наш друг Пермяков. А вот и заявление родственников». Надка хлопнула ладонью по стопочке документов. «Так, а это что такое?» Надка наморщила лоб, стала внимательно читать какой-то документ. «Что там, мурашки?» — спросила Машка. «Отчет о наружном наблюдении», — ответила Надка. «Оказывается, наш настоятель монастыря неоднократно встречался с советником посольства Словакии в Перми, неким Генрихом Кляйном». «О как!» — воскликнула Инга. «Не иначе финансирование идет через посольство?» «К бабке не ходи», — ответила Надка. «А Генрих этот, носом чую, не такой уж и советник. Думаешь, ЦРУ?» — спросила Инга, вскинув брови. «Зачем ЦРУ содержать какой-то паноптикум с религиозным уклоном?» «Ага, а камикадзе?» — спросила Надка. «Да на Западе спят и видят, чтобы разбалансировать обстановку России. Создадут хаос, чтобы люди всего боялись, и под эту дудочку какие-нибудь массовые беспорядки, например, устроят. Переворот, опять же». «Ну и да фиг с ним», — категорично сказала Машка. «Мне, к примеру, нынешнюю нашу верхушку, но вот ни капельки не жалко». «Понимаешь?» — раскипела Машка, очень похоже, подражая голосу президента. «Да, дело-то не в этом», — сказала Инга. «Если переворот, то и хаос тебе, и гражданская война, и все, что хочешь. Лови в этой мутной водичке золотую рыбку сколько хочешь, качай бабки за рубеж». «И экономика к чертовой матери», — поддакнула Вита. «И вот она, Россия, лежит себе вся ослабленная, бери и грабь сколько хочешь, или натрави соседей, и все. Привет. Нет великой державы». «И что, все это из-за какого-то придурка, который одиноким несчастным тупым бабам вкручивает про небесную лестницу?» — удивилась Машка. «Но почему нет?» — сказала Надка. «Только не из-за него, а из-за его хозяев». «Девки, надо выяснить, что это за Генрих такой, кто оплачивает этот небесный балаган и вообще все, что возможно. Посмотрим, откуда у нашей истинной веры ноги растут, одним словом». Жанна Валерьевна, замерев, сидела в белом кресле и слушала звучный глубокий голос великого поводыря у себя за спиной. «Наверное, именно такими голосами должны разговаривать ангелы небесные», — думала Жанна, вздрогнув от благоговения, когда руки великого легли на ее плечи. У нее было ощущение, что именно сейчас, в эти минуты, с этими приятными теплыми прикосновениями и красивым голосом, в нее входит божественный свет, который поведет ее к счастью и гармонии. Жанна Валерьевна глубоко вздохнула. Ей на секунду стало жаль, что великий прикасается через ткань балахона, а не к обнаженному ее телу. Жанна Валерьевна стушевалась и прогнала эти мысли как греховные. Но она, на удивление, была спокойна, словно нашла наконец-то в этом мире место, где ей рады, и где все у нее будет хорошо, и она обретет, наконец, свое заслуженное счастье.